Третье. «Фокс, откройте, пожалуйста, окна», — попросил Алин. «Надо проветрить комнату». «Признаюсь, я ничего не понял из вашего разговора», — сказал доктор Кертис. «Мой дорогой, это неважно», — ответил инспектор. «Вы лучше скажите, что с ней такое с медицинской точки зрения». Доктор пожал плечами. «Ну, я думаю, психическое здоровье у нее явно не в порядке. Хотя сейчас это был приступ обычной истерии. Мне важно знать, она действительно чокнутая или прикидывается. Вас интересует, не соответствует ли она типовому образу маньяка-убийцы?» Алин кивнул. «Примерно так». Кертис задумался, выпятив нижнюю губу. «Вопрос сложный. Начала она, конечно, с полной дичи, но вы очень грамотно направили разговор в нужное русло». «А что это вообще значит?» — Фокс посмотрел на инспектора. «Этот бред насчет какого-то могущественного покровителя и юноши-близнеца. Разве можно воспринимать всерьез ее слова о том, что кто-то прикинулся одним из братьев?» «Для меня это чушь, Фокс, а для нее нет». «В таком случае она действительно, как вы сказали, чокнутая. Что будем делать дальше?» «Будем разбираться, Фокс. Это наша работа». Вернулся доктор Кантрип. «Сестра и горничная укладывают ее в постель. Горничная придет сразу, как закончит». Инспектор кивнул. «Ладно, садитесь, доктор, и расскажите, что вы знаете об этой женщине». «Я только сегодня впервые ее увидел, но со слов леди Чарльз и остальных понял, что это женщина с большими странностями. Поспрашивайте их». «Конечно», — согласился Алин. «Они упоминали о том, что она увлечена черной магией». «Что-то такое говорили, но я слушал невнимательно». «Давайте вспомним намеки на могущественного покровителя, на то, что ее супруга постигла заслуженная кара и все остальное. Я понял так, что она считает, будто ее супруга убил дьявол». «Мне кажется, это уж слишком», — воскликнул доктор. «Вы когда-нибудь слышали о книге «Трактат о демонах»?» «Примечание. Трактат о демонах. Энциклопедический труд Франческо Марии Гуауца, изданный в Милане в 1608 году, где систематизированы все тогдашние знания о демонах и колдовстве». «Нет. А почему, вы спросили?» «Думаю, в библиотеке леди Вузервуд эта книга имеется». «Вы полагаете, что ее увлечение оккультизмом зашло так далеко, что начались галлюцинации?» «А разве это так уж необычно для женщины ее возраста и темперамента стать последовательницей шарлатанского оккультизма?» Фокс вздохнул. «Чем только не приходится сталкиваться в делах, где фигурируют гадалки и прорицатели, так что нечего удивляться». «Вот именно, мой дорогой», — произнес Алин. «Если только это не притворство». «Неужели вы думаете?» — начал доктор Кантрип. «Конечно, нет. Скорее всего, леди Вузервуд — еще одна недалекая женщина, пристрастившаяся к оккультизму. Но...» — инспектор посмотрел на доктора Кантрипа. «Может, она действительно притворяется? Как по-вашему?» Доктор замялся. «Прежде чем высказать мнение, я хотел бы ее внимательно осмотреть и ознакомиться с анамнезом». «И еще», — пробормотал Алин, — «полагаю, вы бы хотели посоветоваться с ее родственниками». «Мой дорогой Алин, вы...» «Доктор, я совершенно не хотел вас обидеть, но это же не секрет, что вы к ним привязаны, разве не так?» «Уверен, любой, кто близко сталкивается с Лампри, попадает под их обаяние. Они буквально притягивают к себе своим шармом. Вы сами в них влюбитесь, когда познакомитесь поближе». «Ничего себе перспектива», — вздохнул Алин. «Инспектор Скотланд-Ярда влюбляется в подозреваемых». Он улыбнулся. «А теперь послушайте меня. Я был бы весьма благодарен, если бы вы, два квалифицированных опытных врача, высказали свое мнение о леди, которая недавно удалилась из этой комнаты. Это что, притворство?» «Ну, с моей точки зрения», — начал доктор Кертис, «хотя я не привык делать столь поспешные выводы, все же, судя по внешним признакам, она не симулировала. В ее взгляде я не заметил никаких изменений. И когда вы отворачивались, не было никаких быстрых взглядов в вашу сторону, чтобы узнать, как вы это воспринимаете. Если это симуляция, то исполненная с большим искусством». «Мне тоже показалось, — согласился Алин, — что в ее поведении не было ничего типа «видите, какая я сумасшедшая». Это, конечно, так, но эксцентричный все же не значит душевнобольной. Как сказал знаменитый психиатр Тейлор, точное определение термина «сумасшествие» в принципе дать невозможно». «Тогда не надо и размышлять по этому поводу», — заметил Кантрип. «А если это она убила своего мужа?» — спросил Фокс. Алин кивнул. «В этом случае вопрос ее нормальности или степени ненормальности становится самым важным». Доктор Кантрип, который ходил по комнате, засунув руки в карманы, обернулся. «Разумеется. Насколько я понял, она время от времени посещала некую лечебницу. Фрида об этом упоминала. Вы узнаете точно, что это за лечебница и по какому поводу она там бывала, я не сомневаюсь. А вот то, что вы подозреваете ее в убийстве, меня удивляет. Разве у нее был мотив?» Инспектор усмехнулся. «Если у Лампри мог быть мотив, то почему следует исключать ее?» «Но черт побери!» — взорвался доктор. «Неужели вы серьезно склонны полагать, что кто-то из этих милых чудаков способен...» «Нет, это невероятно! Вы только на них посмотрите!» «К вашему сведению, я обязан подозревать каждого, у кого была возможность это сделать», — бросил Алин. «Это и семейство Лампри, и леди Кэтрин Лоуп, и леди Вузервуд». «И слуги», — подсказал доктор. «Верно, и слуги. Няня, дворецкий, кухарка, горничная, а также шофер и горничная Вузервудов. И не надо забывать о судебном приставе. Он тоже в момент убийства находился в квартире». «Что, и он подозреваемый?» «Конечно. Достаточно чуть-чуть воображения, и можно предположить, что судебный пристав, попав под обаяние семьи и движимый самыми лучшими чувствами, решил убить лорда Вузервуда, чтобы Лампри, став богатыми, смогли вернуть долг». «Я скорее поверю в эту версию, — проворчал доктор, — чем в то, что это сделал кто-то из семьи Лампри». Инспектор вскинул голову. «Будьте добры, опишите мне их». «Но вы же с ними знакомы». «Знаком? А как бы вы описали это семейство тому, кто с ними не знаком? Итак, какие они? Разумеется, обаятельные. Что еще?» «Зачем вам это надо?» «Ну, надо и все». «Они забавные и...» «Честные», — подсказал Алин. «Практичные, ответственные, надежные. Какой из этих определений лучше всего к ним подходит?» «Они добрые», — произнес доктор Кантрип, слегка краснее. «И необыкновенно добродушные, мухи не обидят». «Никогда ни в чем никому не навредили». «Умышленно нет, я в этом уверен». «А когда дело касается денег?» «О, они очень щедры». «Послушайте, Алин, я знаю, куда вы клоните, но это тупик. Да, они в долгах. Когда у них есть деньги, они моментально пускают их на ветер, а потом никак не могут начать экономить. И мне приходит в голову, что многие люди живут иначе. Конечно, подобная безалаберность Лампри не украшает, но деньги действительно для них ничего не значат. Ради денег они не пойдут на преступление, это совершенно точно». Доктор замолк. «Ладно, мне пора уходить. Если понадоблюсь, у Кертиса есть мой адрес. Я спрашивал леди Вузервуд, никакого личного доктора у нее нет. Она вообще три последних года к врачам не обращалась. Невропатолог доктор Кернсток оставил заключение, оно у Фокса». «Да». «В таком случае, до свидания». Доктор Кантрип пожал руки детективам. «Надеюсь, вы найдете...» Алин улыбнулся. «Кого-нибудь не очень симпатичного?» Доктор махнул рукой. «Вам бы все шутить». У двери он обернулся. «Кертис вам расскажет о состоянии зрачков леди Вузервуд». «Сильно расширены?» — спросил Алин. «Да, вы тоже это заметили». «Ну ладно, еще раз до свидания». Доктор вышел, закрыв за собой дверь.